Глава 11. Все еще четвертый день после ОНСГ. Гномик принимал силу не хуже современных аппаратов. Не зря и пожертвовал рукой, Кенчи не подвел. И сейчас байк, казалось, летел. Никогда я не ездил с такой скоростью по городским улицам. И с такой наглостью. Любые заторы я объезжал по тротуарам. Сшибал уличные лотки. Пару раз проскочил сквозь павильоны. Я очень спешил. Прорыв — это гарантируемая смерть, тем более для тех, кто не умеет упокаивать одержимых. Так что я забил на будущие проблемы. На все. Просто мне было необходимо спасти котику. И, может, в своем спасителе она наконец разглядит самого лучшего мужчину? Поэтому я гнал изо всех сил. Место боя я услышал задолго до того, как увидел, потому что ехал переулками. Полицейские загнали. По ушам ударили звуки сирен, грохот выстрелов, сигналов машин, крики молитв, ругань и вопли боли. А выскочив на главную, я зафиксировал ожидаемую картину. Огромный затор. Множество автомобилей, брошенных кое-как. И очень много людей. Раненых, кричащих от боли и мертвых. Гневных без видимых причин и в ярости рвущихся вглубь, к монстрам. Но еще больше просто испуганных и растерянных, что тупо стояли или бродили меж машин, словно забытые призраки. Но никого из них не бросили. Полицейские, врачи скорой и пожарные выполняли свою работу, не пуская бешеных за ограду и отстреливая монстров. Не убивая, просто не позволяя им подняться. Спасая раненых и тихо, спокойно разговаривая, помогая бешеным и испуганным. Туша начавшиеся пожары, оказывая первую помощь пострадавшим. Я проскочил затор горящим метеором, уже не стесняясь откидывать машины замешкавшихся людей толчком. Во втором случае слегка нежнее. А чтобы исключить дружественный огонь, я заранее зажег перед байком большую иллюзию с полицейским значком. Обычный пехотный щит. Три широких доски, сбитые тремя же полосками металла. Напоминание о том, что современная полиция пошла от городской стражи, которая не только следила за порядком, но и служила последней защитой при прорыве. Возникший в руке меч позволил несколько помочь коллегам. Упокоил только тех одержимых, что были по дороге. Время стремительно убегало, что не мешало мне пожалеть о забытом в лимузине трофее. Я слишком молод для склероза, все мельком, пока не потерял соображалку. «Моя котика!» — завопил я, увидев истекающую кровью Ирку. Тусклые всполохи доспеха, загоравшиеся от попаданий, говорили о том, что остались секунды. Соображалка отключилась напрочь. «Моя котика!» Я выпустил радужные стилеты в монстров, подкрадывающихся к беспомощной кошке и куру. Телекинезом кинул двадцатку костяных игл к стрелкам. Потом удачно спрыгнул с байка, только забыв о Долли. И хорошо, что падение встряхнуло меня, напомнив, что бездумная ярость не лучшая помощница в бою. Боюсь, я бы натворил дел. И так уже. Большую часть доступной силы я потратил на дорогу и радужные стилеты, что скорее удивили, чем покалечили монстров. Отключил доспех, экономя ресурсы. Бросил мой артефактный нож недовольной Долли, выбравшись из багажника. И тем же движением продолжил удар, вызвав фамильный меч в руку и рассекая прыгнувшего на меня монстра. Приказал марионетке охотиться на одиночек. Иначе, несмотря на всю ее ловкость, Долли бы сожрали. Затем печатями ударил троих поднимающихся одержимых, отметив затратность приема. Лучше уж бить в упор. Расстояние до цели прямо зависит от потраченной магии. Фамильное боевое искусство дальмейстеров учитывало эту особенность. Поэтому левая рука использовалась в основном для ударов открытой ладонью. А печати были не только атакующими, сгоняющими, но и защитными, что делало левую руку одновременно и щитом. Сам стиль мне казался очень похожим на китайское ушу, со своими особенностями. Сомневаюсь, что на земле могли стрелять и блокировать удары лезвий и когтей голой рукой. К сожалению, я не владел им в совершенстве и получил пару порезов. Вспыхнувшие болью плечо и злополучная левая рука показали, что очень правильно я не почитал себя за великого воина. Увлекшись шинкованием и тем, как ловко у меня это получается, совсем забыл о другом противнике. А ведь должен был учесть, что древние скелеты, заточенные для противодействия холодному оружию, совсем ненадолго отвлекут твари с автоматами. Опять-таки спасибо старику Току, я успел поднять доспех, принимая остальные выстрелы на него. Рыком и мысленным пинком осадил Долли, собравшуюся прийти мне на помощь. и полетом, активировав круг мечей, полетел к стрелкам. К сожалению, эти заклинания сожрали почти весь резерв, кристаллы маны лопались один за одним. Просто необходимо было добраться до стрелков, иначе они добьют меня. Само собой, я не забывал во весь голос кричать свой новый любимый клич. «За пушистые сиськи!» Наверное, со стороны казалось, что я трачу воздух просто так. Но не зря дальмейстеры звались темными магами. Наш голос — еще одна нитка кукловода. Добавляя свою тьму к звуку, я словно кричал «Дальмейстер пришел!». А среди чудовищ нас просто ненавидели, ну и мы были очень питательны в плане силы. Поэтому я не сильно беспокоился прикрытием Ирки и Куру. Тем более не поддавшихся моему обаянию встречала Долли. Работы моей марионетки хватало. Я же успел. Только была небольшая проблема. И так слишком умные твари были прикрыты пехотой, поэтому добивал я стрелков и защитников, если честно, только на упрямстве. При этом приходилось постараться сломать автоматы. Мало ли найдутся еще такие же гении. О куче странностей с этим прорывом можно было подумать потом. А сейчас я думал о том, что делать дальше. Использовать свой новый любимый клич в последний раз? Или так сойдет? Все равно умирать? Прорыв достаточно расширился, чтобы пропускать демонов во плоти. А это не просто живучие твари, они еще и магией обладали. Именно их я наблюдал выходящими из подвала дома. Битва меня вынесла к переулку, с которого явно все началось. Иначе откуда там демоны? Красавцы, опля! Здоровые за 2 метра, краснокожие, рогатые, в остальном не похожие друг на друга внешне. С крыльями и без. 2 руки, 2 ноги и больше. Хвостатые не особо. Пока немного, но их прибывало. У меня не было шансов убежать. С учетом того, что стоял я, опираясь на меч. Если бы не он, то сидел бы на заднице. Самое веселое, что сейчас меня волновал не вопрос выживания, а то, будет ли превращаться Ирка, когда мы будем вместе. Удивительно работает сознание, скрывая факт приближающейся смерти, отметил я мысленно, что, впрочем, не помешало моим дальнейшим размышлениям. Создатели оборотней были настоящими извращенцами и умудрились, помимо очумительных сисек, сделать большую кошку привлекательной. Во всех смыслах. Я успел почти все разглядеть. Фигура максимально женственная. И даже тигриная морда, без сомнений, принадлежала девушке. Короче, мне нравилось. А всякие крикуны азоофилии могут идти в ту темную дырку, о которой мечтают. Ведь все люди знают о латентности фанатиков. Тем более я извращенец, чем и горжусь. Кстати, кричать или не кричать? Я выбрал. Конечно, орать, ведь это в моей натуре. Хотя тьму на клич тратить не собирался, самому пригодятся. Тем временем демоны не спешили. Они наслаждались каждой секундой моей боли и своего триумфа. Наконец-то исконный враг, последний дальмейстер в их власти. Как бы ни устроили соревнования за то, кто убьет меня. Ведь это не только сила, главное — статус. Думаю, мой убийца высоко поднимется. Все же прервал один из древних родов, а следовательно, защита империи в межреальности серьезно ослабнет. Как мертвые родичи — это наша сила, так и мы — их. Поэтому я уверен в геноске и мейстерах. Пока у меня не родится наследник, шиш, что они мне сделают. Конечно, вот прямо сейчас это уже не актуально. За пушистые сиськи! Тело не подвело. Сила, накачанная артефактом и Ленкой, неплохо потрудилась, пока демоны медлили. Костер боли притух с невыносимого пламени, да слегка обугливаюсь. Да и кровь уже не лилась ручейками, а так, чуть капала. Только последнего боя не вышло, прибыла кавалерия. Над нами со свистящим ревом пронесся флайер, контуром очень похожий на морского ската. Побольше, конечно, и хвост покороче. Выпрыгнувшие из-под его брюха 3-метровые роботы с лету открыли огонь из оружия и заклинаниями. Демоном резко стал не до меня. А реальность, что казалось, моргнула. Это свидетельство того, что наконец-то приперлись родственнички с той стороны. Я застыл на полушаге с поднятым оружием. А после развернулся и пошел обратно. Обстановка за спиной изменилась. Появились дежурные бригады экзорцистов, то есть сотрудники специальной бригады. Некоторые пытались помочь раненым, кто-то стрелял в останки одержимых, корча из себя крутого воина. Не обошлось без селфи. Но большая часть бойцов в черных футуристических доспехах блевала, подняв забрало. Я же сначала удивился их столь скорому прибытию. Но несколько флайеров, что застыли на месте, принимая пострадавших людей, были ответом. «Дальмейстер, ты что тут делаешь?» — раздался знакомый голос одного из типа крутых вояк. Мой нелюбимый враг Гайто Судзуки служил экзорцистом, как и большинство моих одноклассников. Хватал народы с параллельного и классов помладше. Ведь специальная шихонская бригада противодействия угрозам межреальности была синекурой для золотой молодежи. Во-первых, здание службы находилось на территории императорского дворца, а по логике прорывы чаще всего случались на окраинах, как и сейчас. Они просто раньше не успевали. Сейчас, конечно, с флайерами стало быстрее. Во-вторых, данный прорыв первый, ну, лет за 100 где-то. А все, что редко случалось, с этим разбиралось ИСБ. Как, в общем, и сейчас. Это именно их люди были трехметровыми роботами, точнее, бойцами в экзодоспехах. Дальмейстер. «А-а-а!» — заорал я от боли, откидывая Гайто. Придурок не нашел ничего лучшего, чем потрясти меня за левое плечо. «Дебил, Судзуки!» — закричал я, хватаясь за вспыхнувшее болью плечо. «Ты что творишь, урод? Я же раненый!» Продолжил я звуковую атаку, не обращая внимания на наведенное на меня оружие его коллег. Толкнул я его не только от боли, но и от неожиданности. Как-то меня рубануло. В оправдании Судзуки я был в крови с головы до ног, и понять, где моя, а где чужая, было нереально. Но орать не прекратил, матеря его и всю бригаду. Бойцы смущенно опустили оружие. И даже Гайто что-то лепетал в свою защиту, не пытаясь врезать мне. «Клоуны!» — бросил я напоследок в сердцах, с облегчением наблюдая, как никем не замеченный Доли прячется в багажник байка. Прям отпустило, когда никто не услышал хлопка багажника. Пока шел к байку, экзорцисты делали вид, что меня нет. Чтобы им было проще, я хоть и скрючился от боли, но перемещался быстро. «Тим, подожди». И снова знакомый голос, когда я подошел к байку и задумался о том, как поднять нелегкий аппарат. Даже не ожидал, что она здесь работает. «Привет, Ай», — сказал я негромко, поворачиваясь к девушке, что снимала шлем. «Помочь?» — спросила она, слегка покраснев. «Приму с радостью. К сожалению, я слаба. Не надо, просто делай», — остановил я ее. Все знали, что влечение Аяна Фумико почти ноль. И это несмотря на наличие живой земли. Просто ее дар служил буфером между огнем и льдом, поэтому был почти не развит. Ее связку из пары легкой регенерации я даже не ощутил. Восстановление работает на максимальном режиме. Ленка и артефакт постарались. Дальше, как нас учили, сканирующее заклинание. Староста немножко замешкалась, потому что требовалось прижать ладонь к груди пациента. А она у меня была полуголой, так как одежда была разодрана в лохмотье. Хотя чего смущался? Она-то в перчатках. «Я попробую вытащить пулю», — сказала девушка, закончив сканирование. Кивком подбодрил, потому что ее слова звучали с изрядной долей вопроса. «Сейчас будет больно». Я улыбнулся. В ее голосе звучало больше извинений, чем предупреждение. Девушка аккуратно, слегка покраснев, приложила руку к моему левому бицепсу. Плечо пробило насквозь. А я закрыла глаза, сосредотачиваясь. Мою руку обдало холодком. Не анестезия, просто заморозка. «Сэмпай, возможно, это будет лучше сделать мне?» Голос Юки был спокойный и вежлив. Я видел, как она несколько раз порывалась подойти. Все же решилась. И теперь стало понятно, почему я ее уже 2 дня не видел. Родители запихнули ее в бригаду на полный день. Есть такая возможность. Если работаешь на госслужбы, то пропуск занятий считается уважительной причиной. Сам так не раз делал. Тем временем Ай явно не понравилось вмешательство моей подруги, но, понимая, что в плане лечения Юка намного лучше, уступила. «Не шевелись, Тимур», — ровно произнесла девчонка, занимая место старосты. Только небольшой румянец выдавал ее смущение. «Меня отправили в бригаду на 2 недели», — прошептала она, когда Ай отошла подальше. В отличие от моего предыдущего лекаря, у моей подруги все получалось играючи. Легкие регенерации, сканирование, паралич. Онемели только левое плечо и рука. «Я понимаю, что ты взрослый парень, и понимаю, что помешало твоим планам, и тебе нужно...» Вот теперь она покраснела по-настоящему. Телекинез для пули, а под конец мало исцеления. «Но мне все равно». «Нет, не все равно. Я все равно...» Тихо и сумбурно протараторила она, а после спросила уже в полный голос. «Все в порядке, Тимур?» «Спасибо, Юки». Это ей запрещают родители, а мне некому запрещать, поэтому я собирался ее называть так, как всегда. «Не за что. Это мой долг. Всего хорошего». — ответила она и, несколько деревянно развернувшись, пошла к флайеру. «Дисциплина, строевой шаг, ничего мелкое, подрастешь, сама всех построишь. И вообще общаться с нею буду так, как привык, то есть дразнить и троллить». «Я не мелкая!» — взвелась девчонка, услышав больной вопрос. «У меня больше, чем у ней!» — ее палец показывал на грудь старосты. «Ха!» — выпятила она свою гордость, развернулась и пошла уже нормально. «Корова мелкая, сейчас я с тобой разберусь», — процедила староста. «И я не твоя», — и тоже, выпятив только отсутствие гордости, пошла к флайеру. «Стой, Такеда, повтори, что ты сказала, и я вобью эти слова тебе в глотку». «Твое ничего меня не пугает, Фумико». «Женщины», — вздохнул я и, подняв байк, медленно поехал из этого дурдома. Не вышло. У кордона уже не было гражданских, зато количество обычных полицейских, звезд на погонах, дорогих часов и камер превышало разумные пределы. А если вспомнить, что перекрыта не одна улица, то казалось, что в столице живут только псы, как полицейских прозвал народ, их начальство, безопасники всех мастей и журналисты. Так что поехал я на доклады или, скорее, допросы, зато в первый раз оказался за императорской стеной. Как у меня полагается, без скандалов не обошлось. Во-первых, я не собирался оставлять байк. Во-вторых, тормознули машину братья Акатама, которые сопровождали Ленку. Девушка посмотрела новости и, увидев в сюжете мой байк, резонно предположила, что мне нужны услуги целителя. После связалась с Геноски и в результате встретила кортеж на полдороги. В-третьих, запугивание — не лучшая тактика допроса. Но все проблемы решались, когда напоминал, что я Тимур, лорд-дальмейстер из клана Мейстер, а не обычный пацан. Только попросил Доли напомнить купить вензеля мейстеров на машины нашей охраны. Безопасники чуть не расстреляли джип с Хелен.